Сонет 74. Покоен будь, когда я буду смертью скован, без мысли быть опять когда-нибудь раскован, останутся тебе на память, милый мой, немногие стихи, написанные мной. И пробегая их, увидишь, друг мой милый, что эти сотни строк посвящены тебе. Лишь прах возьмет земля, как должное себе, но лучше мой ум, твое, мой друг, с могилой. Итак, когда умрет покров души моей, ты потеряешь лишь подонки жизни бренной, добычу черной мглы, хирургов и червей, не стоящую слез тоски твоей священной. Стихи ж мои могу почтить я похвалой за то, что их никто не разлучит с тобой.